Приложение третье. Кайнитская цивилизация и современный капитализм. Эпиграф. «И негоже нам навлекать на себя проклятие Божие за наименованием зла добром». Книга пророка Исаии, глава 5, стих 20. Кайнитская цивилизация и современный капитализм. Послесловие к книге «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации». Первое. Глубинные исторические и духовные корни капитализма. Только что вышла в свет моя книга «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации». Я не буду пересказывать этот объемный труд. Скажу лишь, что авторский замысел состоял в том, чтобы отойти от традиционного экономического подхода к объяснению капитализма. Такой подход стал традиционным после выхода в свет «Капитала» Карла Маркса. Я попытался дать многомерную картину этой модели общественного устройства, добавив социальное, политическое и духовное измерение. Такая многомерная картина дала неожиданный результат. Выяснилось, что капитализм — это не только феномен последних столетий. Он имеет глубокие исторические корни. Я это показал на примере древнего мира — Вавилона, Ассирии, Римской империи. Там уже значительного развития достиг капитализм, в основе которого лежали накопления денег и ростовщическая деятельность. В своей книге указанный тип общества я назвал денежной цивилизацией. Европейский и американский капитализм XIX-XX веков – лишь частный случай денежной цивилизации, насчитывающей несколько тысячелетий. Никак нельзя согласиться с широко распространившимся сегодня мнением, что капитализм берет свое начало с реформации XVI-XVII веков, которая породила протестантскую этику. Популярность такой точки зрения объясняется некритическим восприятием раскрученный сегодня книги немецкого социолога Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». В своей книге я попытался показать узость подходов Вебера и его ошибки. После сдачи рукописи книги в издательство я мысленно продолжал работать над книгой и пришел к следующему выводу, который не нашел четкого отражения в вышедшей книге. Капитализм — современное название той цивилизации, которая возникла даже не в Вавилоне или Ассирии, а гораздо раньше, на самой заре существования человечества, еще в допотопные времена. Называется она Каинитской цивилизацией. По имени Каина, первого сына наших прародителей Адама и Евы. Отсчет капитализма от этих времен позволяет лучше понять общие закономерности земной истории человечества, а также метафизически осмыслить наше сегодняшнее общественное устройство, которое мы называем не очень внятными терминами: капитализм, современная цивилизация, рыночная экономика, цивилизованное общество и тому подобное. Историки, социологи, археологи, теологи, представители других наук изучают разные периоды человеческой истории, разные расы и народы, разные религии и конфессии, разные типы производительных сил и хозяйств и постоянно открывают все новые цивилизации. В некоторых справочниках и энциклопедиях их количество исчисляется сотнями. Цивилизации определенными способами классифицируются и группируются, чтобы можно было хоть как-то разобраться в этом пестром калейдоскопе. Но очень немногие исследователи и мыслители доходят до понимания того, что все многообразие цивилизаций можно свести к двум типам. А. Цивилизации Авеля, Авелева цивилизация. Б. Цивилизация Каина, Каинова, Каинская или Каиницкая цивилизация. Главным водоразделом между этими двумя типами цивилизаций являются различия не в уровне развития производительных сил, не в государственном и политическом устройстве, не в национальности и расах людей, а различия духовного порядка. Прежде всего, различия в отношении человека к Богу.